Глава 23. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джорджо. Первый сбор своей группы «Командос Мстителей», которых сам Боргезе предложил называть «морскими дьяволами», Умберто Санторони решил провести на базе штурмовых плавсредств в Сан-Джорджо, на территории которой размещалась и школа пилотов управляемых торпед. Вот уже в течение нескольких лет и школа, и сама база бездействовали. Однако рота морских пехотинцев, почти вся сформированная из мотористов, механиков и бывших боевых пловцов, делала все возможное, чтобы любая международная комиссия могла подтвердить: да, условия капитуляции выполняются. База боевых пловцов-диверсантов и школа морских пилотов-смертников бездействуют. Но чтобы, в свою очередь, командующий военно-морской базой в Специи контр-адмирал Солана, в чьем ведении пребывала теперь и база пловцов-смертников, в любое время мог доложить командующему флотом или военному министру: база законсервирована, имеющиеся в наличии сооружения и плавсредства охраняются и поддерживаются в надлежащем виде. Сообщение об этом тайном сборе адмирал Солана, приземистый, не кстати располневший сицилиец, с неизменно добродушным выражением лица и точно так же с неизменно скверным расположением духа, получил даже не от Санторони, а от самого Валерио Боргезе. Это слегка умиротворило его. Для берегового адмирала, которого злые языки называли флотоводцем, никогда не командовавшим даже рыбацким баркасом, лестно было осознавать, что в его помощи нуждается сам командир легендарных морских командос. И ничего, что черный князь пока еще находится в тюрьме. Теперь уже всем было ясно, что освобождение ждать недолго, и что с возвращением на флот Боргезе многие моряки-ветераны связывают надежды и на возрождение подводного флота страны, и на формирование новой когорты боевых пловцов-диверсантов, когда-то прекрасно зарекомендовавшей себя в операциях против кораблей вражеского флота и английских баз на Средиземном море. Вчера базу посетил заместитель командующего флотом Сильвия Камайори, сообщил контр-адмирал, неспешно вышагивая по прибрежной, петляющей между соснами тропе, подковой огибавшей небольшой фьордоподобный залив. «Своевременный визит», — признал Санторони. Он только что встретил адмирала на контрольно-пропускном пункте, и сопровождаемый комендантом базы, капитан-лейтенантом Уго Ленартом, вел его к казарме курсантов школы. «Очень своевременный, если учесть, что вице-адмирал Камайори полностью поддержал идею возрождения и школы боевых пловцов, и базы штурмовых плавсредств. Я передал им план восстановления этих подразделений и уже сегодня получил сразу два приятных известия. Во-первых, план командующий флотом одобрил. А во-вторых, отныне база штурмовых плавсредств и школа морских диверсантов будет находиться под попечительством все того же Камайори, что значительно облегчит наше общение со штабом флота». Теперь уже по-настоящему воспрянул духом корвет-капитан. Комендант базы держался в двух шагах позади них и старался не вмешиваться в их разговор. Правда, ему все же предстояло обратиться к адмиралу с письменной просьбой позволить присоединиться к команде, которую формирует Боргезе, но лишь после того, как Умберто выполнит свое обещание, то есть сам переговорит с командующим. Он еще не знал, что когда три дня тому Санторони побывал в кабинете адмирала, намереваясь обсудить идею создания группы морских дьяволов, командующий базой встретил его холодно и до истеричности нервно. Он говорил о преданном итальянскими политиканами линкоре Джулио Чезари и еще шести крупных боевых кораблях, которые нужно будет отдать русским, о том, что база штурмовых средств Сан-Джорджия превратилась в свалку ржавеющих дырявых и давно уже неуправляемых торпед, и что вскоре флот останется не только без боевых пловцов, но и вообще без боевых офицеров, большинство из которых давно выродились в завсегдатаи в портовых пивных. И корвет-капитану понадобилось немало нервов, чтобы убедить его дать добро на формирование отряда как раз на базе Сан-Джорджа, а не в ближайшей портовой пивной. Он потому и был так приятно удивлен вестями Солана, что расстались они в состоянии людей, так и не понявших друг друга, а значит, рассчитывать Умберто было не на кого и не на что. Но сейчас, после встречи с контр-адмиралом, он понял, это его день, который можно будет считать и днем основания команды морских дьяволов, и днем возрождения флотилии штурмовых плавсредств. По пологому склону берега они спустились к устью небольшой, впадающей в бухту речушки, и поднялись на соединяющий ее берега каменный арочный мостик. Вид отсюда открывался изумительный. Две, окаймленные корабельными соснами и заползающие далеко в залив гористые косы, скалы, восстающие по оконечностям этих кос в виде то ли геркулесовых столбов, то ли изуродованных маяков, парусные яхты и лодки, возникавшие в створе каньона, словно бы на кадрах кинохроники, и россыпи замшелых валунов по берегам, которые издали казались бетонными, но уже основательно искореженными осколками снарядов, колпаками дотов. Не зря же в свое время Боргезе предлагал командованию базы привлечь специалистов из саперной роты, которые бы с помощью взрывчатки превратили пространство между валунами в своеобразные блокпосты. «Недавно здесь побывал один из военных промышленников», — сказал контр-адмирал, всматриваясь в очертания геркулесовых столбов. «Некий Эрдинг, этнический германец из Швейцарии, скупивший половину предприятий нашей Ломбардии. Так вот, ему очень понравилась местность». «С чего вдруг столь сентиментальная любовь к дикой природе здешних краев? Выяснял, каким бы образом выкупить ее у нашей базы, вообще у военного ведомства. Решил, видите ли, перенести часть своего бизнеса на юг Италии». «На самом деле», — вмешался в их разговор комендант базы, предварительно извинившись, «этот Эрдинг мечтает построить здесь туристический центр, а заплыв на управляемых торпедах превратить в аттракцион». «Даже так?» — вскинул брови адмирал. «Странно, в подробности своих планов он не вдавался». В искренность его заверения Санторони не поверил. Адмирал был не из тех, кто довольствовался бы недосказанностью в разговоре с крупным промышленником. Да и прибыл сюда этот Эрдинг, очевидно, по чьей-то рекомендации из штаба флота. Однако подвергать сомнению искренность адмирала во благо общего дела не решился. «Сразу же после визита к вам он, ссылаясь на ваше разрешение, побывал в школе пловцов», — окончательно сдавал командующего рубака-парень Уго Ленарт. Очевидно, он уже чувствовал себя под крылом всесильного князя Боргезе и не очень-то заботился о том, как воспринимает его в эти минуты береговой адмирал. «Посадить бы эту сволочь в настоящую боевую торпеду!» — поддержал его Санторони, «да с полным зарядом взрывчатки!» «И где-нибудь там, в Черном море или на Балтике», — развил его мстительную фантазию Ленарт, «направить эту управляемую торпеду на русский эсминец». «Вот и моя мысль пошла тем же курсом», — недовольно проворчал адмирал, стараясь вовремя отвести от себя подозрения в сговоре с промышленником. «А ведь это не первый случай, когда всевозможные предприниматели пытаются скупать земли, на которых располагались военные базы и части», — насупленно ворчал Уго Ленарт. «Выходец из заводской окраины Неаполя, он никогда особенно и не скрывал своей социалистической нелюбви к буржуа, и спасало его в годы правления Муссолини только то, что не любовь это у него, полугерманца, всегда оставалась национал-социалистической.